Мы начинаем урок номер 24, ТЭС. Мы немножко прекратили урок, не доходя до конца этого абзаца. Ну, так получилось. Страница 9, нет, мы страница КАФ, АЛЕФ, мы ориентируемся на ивритские цифры. 21-я, правая колонка, строчка 35-я. Он нам говорил, что путь посредством занятий Торой и заповедями ради отдачи, чтобы сделать приятное Творцу, превращают кли Каббала души в кли отдачи. Тридцать пятое. Вехиван шеги некия. 36. Мегарацон лекабель леацма. Шув эйна багит. 37. Легистакулей веапы. Вениглет аль-едейсе тахлит 238 гашлеймут шель ганевра 35 вехейван шегинекия, а так как она чиста 36 мигарацон лекабеле ацма от желания получить ради себя шув. Айна, теперь она уже не вагит, она не боится, 37, лейстакулы в апы, смотреть, не страшится смотреть ему в глаза, то есть нет стыда. Венеглет алидейзе, и этим самым раскрывается, тахлит, 38, гашлемут шеля невра. Предельное совершенство творения. Точка. То есть цель творения он нам дал, нам каким образом можно избавиться, и надо, необходимо избавиться от стыда, соединения по свойствам. 38 после точки. Вейниан гацорых. Вагахиюв. 39. Шель гаиштал шалут. Арехока Адхаулам Газе 40. Идбаэр лекаман Ше Гамлаха Гагдула Ганаль 41. Шеги Гидхавхут Цурат Гакабала Аль Цурат 42. Агашпаа Ло тицвайер эла ваулам газе. Точка, еще одну маленькую. Кмоше эхтов од. 43 до конца. 38 после точки. Вайнян гацорех вахиюв. А аспект непотребности и необходимости, обязательности. 39. Шеля иштал шалут арухока гаду ламазе развитие. То есть далекого развития, то есть такого дистанционного, на такую большую дистанцию развития. Ада уламазе до нашего мира, этого желания получить, 40. Едбаэр лекаман будет объяснено выше, ниже, то есть попозже, далее. Шамлаха агдула ганаль, что работа очень большая, это большая работа, как сказано выше. 41. Шеи гидхавхут цурада кабала, что это превращение свойства получения Альцурат 42 Ашпаа в свойство отдачи. Лот Ицваер Элабауламазе, что это не находит, не находит свою форму иначе, как только в нашем мире. Точка. Кмоша Эхтов, как я еще буду писать, от еще. Понятно, что только в нашем мире можно осуществить эту задачу, так как поставленную перед творением. Левая колонка, первая строчка. Решаим Мишне Мишна Шеварон Шеварам. Точка. В цадиким два ершу мишана. Мишане. Это, очевидно, это из какого-то стиха взято. Первую часть совершенно невозможно перевести без того, чтобы в прямом смысле. Означает что-то такое, что злодеи. А грешники, злодеи, это все относится к одному разряду. Злодеи дважды шеварон шеварам, дважды разбиваются, как бы дважды проигрывают, мы говорим так, но дважды разбиваются, правильнее сказать, точка. У цадики им в то время, когда, как праведники, два ершу мишана, они дважды наследуют. Три. Кав алеф. Обо уре э. Ашер ларешаим. Мишана. Четыре. Шеварон шеварам. Ки охазим. Охазин. Ахевель. Бебет Рошам, Рошам, Рошим. Пять. Ки Гаулам Газе Невра им Хисарон Варейкут Миколь. Шесть. Шефа готов. Ухедей Лихнот Киняним. Срихим. Эль. Сем Атнуа, точка. Три. Бо урей, у бо уреет, как говорят, перевод с арабейского. И приди и увидь. Имеется в виду внутренний. Приди к этому, чтобы ты мог увидеть. Ашер лерешаим. Что для злодеев. Мишана 4, Мишна, лучше сказать, 4, Шеварон Шеварам, что у них двойное разбиение есть. Мы говорим, что два раза проигрывает, но так. Ки Охазин Ахевель Бебет Рошин. Ибо они держатся за веревку с двух сторон. Пять. Ки гаулам газе невра им хисарон врейкут миколь шефа готов. Ибо наш мир, наш мир, этот мир, наш мир не говорят вообще. Говорят этот мир. Что этот мир Невра создан им хисарон с хисароном, с недостачей. Врейкон Миколь, смотри, что он говорит, и пустоты, опустошенности от всякого от всякого изобилия добра. Ухадей леханотки не ним, и чтобы, то есть опять же в нашем, в этом мире, и чтобы приобрести приобретение, црихим необходимо эль сем гатнуа, необходимо движение. Сейчас мы постепенно увидим, что он нам сказал, что они держатся за веревку с двух сторон, с двух ее краев. Что с одной стороны, стороны необходимо движение. Семь. После точки. Ваядуа ширибуя тнуа мадиив эт восемь гадам лигьота амшаха бильти шира мигамуту ми магуто 9 идбарах точка 7 после точки ваядуа известно ширибуя тнуа что умножение движений мадеив это адам приносит огорчение, огорчает человека. Девять. Нет, восемь после запятой. Легиота амшаха бильти яшара мимагутоид барах. Так как это притягивание не прямо от сути благословенного. Точка. А поэтому огорчает, потому что это не в корне находится. В нашем корне, а потому она нас огорчает. 9. Авнам лагиша эр рейкан мегакиняним ваготов гамзе 10 иевшар шезе гамкен ме нугаде лешорш шегарей 11 гашорш Мале Миколь Тов, точка. 9 после точки. Амнам, однако, Легишаэр, Рейкан, оставаться пустым, Мегакиняним, от приобретений, Ваготов и добра, Гамзе, также и это 10, и Евшар, и это невозможно. Шезе гамкен, что также и это, что это также минугад лешорыш, что это также противоречит корню. Шарет, что ведь 11 гашорыш мале микольтов, что ведь корень полон всего добра. Вот, очевидно, эти два края, да, за которые держатся злодеи. С одной стороны, один край это необходимо движение, а это приносит огорчение, а с другой стороны, необходимо все-таки необходимо иметь все-таки какие-то приобретения, с одной стороны, потому что это также относится к корню, корень полон всего. И как тогда это все решается? Если для себя, то это получается как два, держаться за два конца и тянуть за два конца веревки, и ничего не получится. А если это делать ради отдачи, то получится. Одиннадцать. Ваалькен борхим басевель 12 рибуй атнуа бигдей легасиг милуй акиняним 13. Амнам киванше коль киняним верухашам коль кинянам у рухашам у рехушам Гем ахле ацмам 14. Ваешло Мана роце матайм. Немцавазе 15. Шеэйн адам мет вехеци тавато виято. Точка. Девять. Нет, 11. 11 после точки. Валькен и поэтому. Бохрим басевель 12 рибуят нуа. И поэтому избирают страдания умножения движений. Бихдей легасиг милуй акиняним, чтобы достичь наполнения приобретениями. 13. Амнам киван шеколь киньянам рухушам гем ахлацмам. Однако, так как все их приобретения и владения, а не только ради, их самих. 14. Вагаеш ло мана роце матаем, а если у него есть мана, это единица измерения, которая 100 означает. И если у него есть 100, то он желает 200. Немца вазе находим в этом. 15. Ше эйн адам мет, что никакой человек не он не умирает в то, умирает в то время, когда он умирает таким образом, чтобы он половину, чтобы он, что, как, что когда человек умирает, что он только не может наполнить, не полнить свое желание только лишь, кроме как наполовину. Понятно? То есть все свои, все желания свои, что он хочет в этом мире, он не может, он и может, может их только, не может их наполнить больше, чем наполовину. Нет у него силы, чтобы больше это сделать. То есть, если человек имеет миллиард, он хочет 2 миллиарда, и так далее, и так далее. Желание, по желанию, конечно. Говорят, что мне хватает, и все это все прибаутки, потому что ничего этого не хватает. Я знал много и разных людей видел. Никто не приходит к концу. Никто не хочет, не может жить. Не знает, что такое жизнь. Хочет еще, еще, еще. Какой политик заканчивает свою жизнь в спокойствии? Нет богача, который доволен был бы своими миллиардами. Он все равно в душе у него есть недостача. Потому что мудрецы сказали, есть такое правило, что если у кого есть 100, ему тогда ему желается, у него есть желание на 200. И это всегда справедливо. Мы будем знать, почему это так. Это не просто так сказано. Это все взаимосвязано. Все это, кстати, приходит с духовного. Потому что нижняя часть парцуфа в количественном отношении, она равна верхней части. Понятно? Что человека в нижнюю часть, он не может ее исправить. А желание есть к этому. Понятно? То есть есть две части парцуфа. Верхняя и нижняя. Да, даже если человек работает в нашем мире, просто у него есть как бы нердакик. Но все равно есть эти, как бы, проекция этих 10 сферот есть. То есть то, что как бы хорошее в нашем мире, как бы то, что он достигает, нехорошее имеется в виду своими усилиями. Деньги, власть, это все равно это какая-то, это как бы верхняя часть этих 10 сферот, нердакик в нашем мире. Понятно? То есть богатство. То есть богатство, я нигде еще не говорил никогда, нигде не это, что богатство, власть и наука, да, в нашем мире, это нердакик, все это нердакик они же получают, что это как бы верхняя часть парцуфа, да, этого десяти сферот, нердакик, который в нашем мире получает. А нижняя часть парцуфа, то есть половина нижняя часть парцуфа, не получается совершенно, потому что нет кли на это. Тоже в нашем мире абсолютно нет кли в нижней части малхута. Потому что это малхут. Нет этой части. И поэтому получается, что что бы человек ни получил от этих трех элементов, трех ведущих желаний человека, богатства, власти, почета, и власти, почета в одном пункте, и науки, что ему не хватает половины, то есть не хватает ему нижней половины парцуфа. И как бы он ни, сколько бы он ни достиг, все равно этой половины не хватает, потому что да, в его ощущении нет, есть только верхняя часть парцуфа. Ну, это не где тебе это все, кроме как где-то в глубине Зогара можно это понять, что вот я сейчас немножко сказал. Но мудрецы, они сказали так, и они вот это, поэтому мы видим, что это так. А никто не мог объяснить, почему это так. А вот оно так. Дальше. Пятнадцатое. Ванимцаим, 16. Совлим ми бета цададим. Ген мицаар и буй, 17. Атнуа. Ген мицаар хисарон. Шель Акиняним, 18. Шехасралахем Махацитам, 15. Ванимцаим, мы находим, 16. Совлиим и Беда Цададим, что они страдают с двух сторон. Ген Мицаар и Буя, 17. Атнуа, то есть злодеев, говорит, то работает только получить ради себя. Как они страдают, говорит, с двух сторон, как от страданий увеличения рибуй, увеличение движений, множество, умножение движений. Гэмицар таки от страдания хисарон шелькинянам, недостачи их приобретений. 18. Шехасралагам махацитам, что им недостает половины. Точка. А 18 после точки. Авальга цадиким барцам 19 ершу мишена. Мишне. Мишна, можно сказать. Дагайну ахар шимагавхим э 20 гарацолыка бельшелагем лерацолыга шпия ума 21 шимакаблим гу альмнатлыга шпия Аз Ершу 22 Мишна. Ки Милват Шемасигим это Шлеймут 23 Тануга Умевхара Киняним. Гема Масигим Гам Кен 24 Эт Ашваата Цура Лейоцра Идбарах. Шебазе 25. Нимцаим бадвикут амитит. Ваз нимцаим гамкен 26. Басод амнуха ше гашефа магия алейхем миалав 27. Бли шум тнуа ваамаль. Восемнадцать. Аваль гацадиким бар цам ершу 19 мишна. Но цадиким праведники бар цам в своей стране 19 ершу мишне они удостоятся в двойном размере. В своей стране, значит, своих келим. Они у нас удостоятся двойного. Почему двоих своих келим? Потому что он протягивает это по средней линии, он протягивает также и, да, понятно, и под парса к себе. И он получает как в верхней части парцуфа, так и внутрь, в нижней части парцуфа. В двойном размере получается. 19 после запятой. Тагайну, то есть ахарши мегавхим, после того, как они превращают эт 20 гарацон лекабель шелагем, свое желание, желание получить, которое в них, лерацон легашпия, на желание отдачи, ума 21 шемекаблим, а то, что они получают, у альмнат лашпиана, это ради отдачи, аз ершу мишна, тогда они удостоятся, тогда они унаследуют в двойном размере. 22. Ки милвад шимасигим эт шлеймут. Ибо, кроме того, помимо того, что они удостаивают, что они достигают, это шлеймут, совершенство. 23. Атаануга, наслаждение. Умивхара киняним. И самых лучших, избранных, дословно, и избранных, самых лучших приобретений. Гэмамасигим гамкен, они также приобретают, постигают и приобретают одно и то же. Постигают и приходят к тому одно и то же. И они постигают также 24 Эдха швата цура лейоцро Лейоцрайт барах. Также соответствие свойствам, свойств с их создателем, благословен он. Шебазе, что в этом 25 немцаим бадвикут амитиит. Они находятся в истинном как сказать, в истинном слиянии. В аз немцаим гамкен, и тогда они находятся также 26 басода мнуха, в секрете, в сути спокойствия, покоя. Ше хашефа магия лейгамела. Смотри, что это очень внимательно, смотри, что он говорит, что изобилие приходит к ним от себя автоматически. Бли шум тунуа вамаль, абсолютно без какого-либо движения и труда. Действительно, так он, как он говорит, так оно идет. То есть имеется в виду свыше, которое приходит свет, спасение, добро, все оно приходит от себя тогда. Если соединиться по свойствам, то оно действительно абсолютно, что он говорит, оно правильно. Оно приходит автоматически от себя. Если у нас есть килим, то остальное все приходит совершенно от себя. Только единственный труд должен быть только движение, внутреннее движение и труд по совпадению, по работе, работа по совпадению по свойствам. А вся эта беготня на все эти ешиват хаверим, на все эти собрания и на все эти случки, все, что они там не только не делают, чтобы эти групповые и друг другу звонят, и все эти механические деяния, как мы видим, это все злодейские дела, это все ничего не приводит к этому двойному выигрышу человека, который индивидуально работает для Творца, на Творца, и таким образом над своим совершенством, и таким образом получает двойное вознаграждение уже в этом мире. И в этом мире, и в грядущем мире.